Глава 43. Медоуларк несколько раз попыталась завести крепыша. Ничего не вышло. Мел заглянул под капот, проверил пару контактов, потянул за пару трубок и попросил Медоуларк повторить попытку. Это тоже не помогло. Мел вытащил свечи и внимательно их осмотрел. Причина оказалась именно в них. Свечи были такие старые и ржавые, что Мел вообще не понимал, почему они до сих пор работали. Одна из них рассыпалась у него в руке. Он оглядел своих спутников. «Не хочу быть гонцом, который сообщает дурную весть. Но если у вас нет запасного комплекта свечей, это ржавое ведро дальше не поедет». На их лицах отразился целый диапазон чувств. От подавленности до облегчения. Облегчения было больше. «Ну вот и все», — сказал Джейн. «Игра окончена. Вызываем Воши и валим с этого проклятого снежка». «Не спеши», — возразил Мел. «По моим прикидкам, мы проехали миль 20. Последний час дорога шла вверх. Наверное, мы уже у подножия Больших Белых Гор. А если нет, то совсем рядом с ними». «Подождите», — сказал Саймон. «Вы предлагаете дальше идти пешком?» «Скажем так, я предлагаю не сдаваться». «Сэр», — сказала Зои. «Крепыш сломался. На себе мы унесем еды дня на 4, не больше. Кроме термокостюмов, других средств защиты от стихии у нас нет. Нет даже палаток, в которых можно переночевать. Кроме того, мистер О'Беннон, скорее всего, организует за нами погоню. Он наверняка захочет вернуть продовольствие и крепыша. Мы оторвались бы, будь машина на ходу, но раз она встала...» «К чему ты клонишь, Зои?» «Идти дальше — это полное безумие. Джейн прав. Нужно вызывать Воша. Наверняка есть какие-то другие варианты. Может, поищем то место на Гринлифе, где жил доктор Вен? Мы уже это обсуждали. Может, он хранил копию своих записей у себя дома. Может, Саймон добудет вирусы быстрее, чем он думал. Верно, Саймон?» «Да, возможно». «Нет», — возразил Мел. «Док, вы же сами сказали, что на это уйдут недели, если не месяцы». «Знаю, но...» «Должен ли я напомнить всем вам о том, что этих недель у Инары нет? Ее жизнь висит на волоске». «Кто такая Инара?» — спросила Медоуларк. «Из-за нее мы здесь», — ответил Саймон. «Именно поэтому нам нужен доктор Вен». «Ясно. То есть она умирает, и Вен мог бы ее спасти?» «Да». «Ну, это не мое дело, но я с Мелом». «Это не твое дело», — ответил Мел. «Но спасибо». «Очевидно, что это Инара ваш близкий человек», — сказала Медоуларк. «Очень близкий. Иначе вы бы не стали все это затевать. Люди, которые готовы рискнуть жизнью ради других, — такая редкость, настоящее чудо. Я считаю, что мы должны сделать все, что в наших силах. Еды хватит на 4 дня, верно, Зои? Так почему бы не продлить поиски на эти 4 дня?» «Потому что это тебя не касается, девочка», — прорычал Джейн. «Кроме того, Инара все равно умрет от рака. Не хотел бы об этом говорить, но это же правда, как и то, что Вена мы не найдем. Мы можем гулять по этой адской дыре 4 дня или 44, но кроме обморожений тут ловить нечего». Мел подошел вплотную к Джейну. «Инара не обязательно умрет от рака. В галактике нет ничего неизбежного, все можно изменить. Нужно лишь попытаться». С этими словами Мел вытащил из прицепа несколько консервных банок и пошел на север. Остальные посмотрели ему вслед, переглянулись. Похоже, каждый ждал, что заговорит кто-то другой. «Мел! Мел!» — воскликнула Зои. «Подожди!» Мел не остановился. «Проклятый бойчи!» — буркнула Зои. «Мел, ты один пойдешь, что ли?» «Точно!» — бросил Мел через плечо. «С этим добром в руках?» «Почему бы и нет?» «У тебя руки устанут». «Не-а. А вот это вам не понадобится?» — спросил Саймон, показывая консервный нож, который он прихватил на кухне ледяного ада. Мел остановился. «Черт!» — смущенно буркнул он и поплелся обратно. «Давайте его сюда», — сказал он Саймону. В этот миг Зоя начала действовать.